Немногое действительно важное принесет вам успех. Принцип 80 на 20 является одновременно радаром и автопилотом. Как радар он дает нам правильное представление о вещах, помогает разглядеть возможности и опасности. Как автопилот позволяет нам спокойно прогуливаться по арене бизнеса, говорить с клиентами и вообще с людьми, которые имеют для нас значение, и при этом осознавать, что мы по-прежнему управляем собственной судьбой. Принцип 80 на 20 требует понимания и усвоения немногих простых правил. Поняв и усвоив их, мы сможем с легкостью мыслить в категориях 80 на 20 и действовать в категориях 80 на 20 при выполнении любого дела. Немногое всегда более важно, чем все остальное. Это утверждение всегда справедливо, однако поначалу его трудно воспринять. Если мы не позволим цифрам или мышлению 80 на 20 направлять нас, то большинство вещей всегда будут казаться гораздо значительнее тех немногих, которые действительно важны. Но даже когда мы соглашаемся с этим, бывает трудно перейти к целенаправленным действиям. Зафиксируйте фразу «немногое действительно важное» в своем мозгу и постоянно следите за тем, на что тратите большую часть своих сил и времени. На немного или действительно важное, или на многое неважное. Прогресс означает перемещение ресурсов из областей с невысокой ценностью в области с высокой ценностью. Подобно индивидуальным предпринимателям, свободные рынки перемещают ресурсы из областей низкой продуктивности в области более высокой продуктивности и прибыльности. Но ни рынки, ни предприниматели, не говоря уже о нынешних суперусложненных бюрократических структурах корпораций и правительства, не делают это достаточно хорошо. Всегда имеются потери, обычно очень большие, такие, что 80% ресурсов приносят лишь 20% пользы. Это всегда порождает возможности для арбитражных операций для настоящих предпринимателей, а диапазон таких возможностей всегда недооценивается. Немногие люди приносят большую часть пользы. Лучшие люди – это те люди, которые производят громадные излишки, намного большие, чем те, которыми им позволяют воспользоваться. Обычно таких людей очень немного. Большинство людей вносят в общее дело лишь немногим больше, чем из него берут. Немало людей, иногда это большинство, пользуются большим, чем они вложили в общее дело. Такое нерациональное распределение ресурсов распространено в крупных корпорациях с усложненной структурой. Любая большая управляемая корпорация – это заговор, организованный с целью несправедливого распределения заработанного. Чем крупнее и сложнее фирма, тем сильнее размах и успех этого заговора. Те, кто работает в корпорациях или часто имеет с ними дело, знают, что некоторые очень немногие работники там просто бесценны. Они приносят корпорации пользу, которая очень сильно превосходит затраты на этих работников. Многие же работники являются этакими пассажирами, которые приносят гораздо меньшую пользу в сравнении с тем, во что они обходятся. Некоторые работники, а таких насчитывается примерно процентов 10-20 от общего числа, даже приносят убытки. Есть много причин, почему это происходит именно так. Трудности с измерением истинной производительности, политическая хитроумность управленцев, трудноискоренимое людское желание благоприятствовать тем, кто им нравится, смехотворная, но преобладающая повсеместная идея о том, что престиж должности должен цениться так же или даже выше, чем индивидуальная работа, и простая человеческая склонность к эгалитаризму, часто оправдываемое желанием стимулировать совместную работу. Убытки и безделье, как правило, встречаются там, где есть усложненность и демократия. Недавно я давал советы главе одного инвестиционного банка относительно того, как распределить чрезвычайно большой годовой премиальный фонд. Мой клиент – очень богатый бизнесмен, добившийся успеха благодаря своим талантам. Источником его удовлетворения и успеха является отыскивание и использование изъянов в функционировании рынка. Он – горячий приверженец рынка. Мой клиент знает, что два человека из сотен людей, претендующих на получение премии, заработали более 50% всех денег, полученных его подразделением в прошлом году. В его бизнесе это легко измерить. Но когда я предложил отдать более половины всего премиального фонда этим двум людям, мой клиент ужаснулся. Позже мы заговорили об одном управленце, который, как мы знали, приносил больше вреда, чем пользы, но который был приятным человеком и чрезвычайно хитрым политиком среди служащих банка. «Почему бы не урезать его премию до нуля?» – предложил я. И снова мой друг отбросил эту мысль. «Видишь ли, Ричард, я уже урезал эту премию на четверть от уровня прошлого года и не осмеливаюсь больше продолжать. Но в данном случае этот управленец сам должен был бы приплачивать за возможность работать в этом банке». К счастью, вопрос был улажен. Премия этому управленцу была урезана до нуля. Сейчас он переведен на другую работу, где приносит некоторую пользу. Системы бухучета являются врагами справедливого вознаграждения за труд, поскольку они гениально маскируют места, где фактически делаются деньги. Вот почему даже без учета человеческих слабостей в больших и сложных фирмах диспропорция между производительностью и вознаграждением больше, чем в небольших компаниях. Предприниматель, на которого работают 4 сотрудника, знает без всякого отдела бухгалтерии, кто приносит его фирме деньги. Любая большая управляемая корпорация – это заговор, организованный с целью несправедливого распределения заработанного. Генеральный директор крупной корпорации должен полагаться на вводящие в заблуждение данные бухгалтерии и информацию, которую фильтрует для него начальник отдела кадров. Неудивительно, что в крупных фирмах лучшие работники зарабатывают меньше, чем они должны были бы зарабатывать, а масса посредственных управленцев получает гораздо больше, чем заслуживает. Разница в доходности очень сильно варьируется. Разница между ценой и затратами, между трудом и вознаграждением всегда очень сильно варьируется. Высокоприбыльная деятельность составляет лишь небольшую часть всей деятельности. Однако в общем объеме прибыли ее доля оказывается наибольшей. Если бы мы не вмешивались в естественный ход распределения ресурсов, эта диспропорция была бы еще более ярко выраженной. Но мы предпочитаем, а система бухучета предоставляет для этого бесчисленные возможности, не замечать реального положения дел, при котором большая часть того, что мы или наша фирма делаем, приносит гораздо меньше пользы, чем небольшое число высокоприбыльных действий. Ресурсы всегда находятся не там, где нужно. Мы отдаем слишком много ресурсов низкоприбыльной деятельности и слишком мало высокоприбыльной. Однако, несмотря на наши старания, высокоприбыльные виды деятельности продолжают успешно развиваться, а субсидируемые не могут сдвинуться с места. Если имеются какие-то излишки ресурсов, порожденные высокоприбыльной деятельностью, то низкоприбыльная будет потреблять их все больше и больше, и при этом приносить все меньше средств, вплоть до нуля и даже минусовых значений, доступных для реинвестирования. Мы постоянно удивляемся великолепным результатам, которые приносит высокоприбыльная деятельность, и тому, как долго приходят в себя проблемные участки. Обычно они так и не приходят в себя. Мы почти всегда осознаем это очень поздно, и только вмешательство нового босса, финансового кризиса или бизнес-консультанта заставляет нас сделать то, что нужно было сделать давным-давно. Успех недооценивается и не приветствуется. Успех недооценивается, не приветствуется и недоиспользуется. Часто его объясняют простым везением. Однако удачи, как и несчастные случаи, не случаются так часто, как мы привыкли думать. Словом «удача» мы обозначаем успех, который не можем объяснить. За удачей всегда стоит высокоэффективный механизм, который создает прибыль вне зависимости от того, замечаем мы его или нет. Поскольку мы обычно не верим своей удаче, то упускаем возможность приумножить ее и получить пользу от спирали удачи. Равновесие иллюзорно. Ничто не длится вечно, и ничто не находится в равновесии. Новое – единственно постоянная величина. Новому всегда сопротивляются и часто притормаживают, но искоренить его практически невозможно. Новое гораздо продуктивнее, чем статус-кво, Иначе оно просто не победит. После достижения определенной точки новое уже не остановить. Личные, корпоративные и национальные успехи основаны не на изобретениях и даже не на создании чего-то оригинального, пользующегося спросом, а на умении определить точку, в которой новому уже невозможно будет сопротивляться, и в последующем использовании этого нового по максимуму. Изменения необходимы для выживания. Конструктивные изменения требуют понимания того, что является наиболее эффективным, и затем сосредоточения на пути, ведущем к победе. Все большие победы начинались с малого. Наконец, все большое всегда начинается с чего-то малого. Малые причины, малые товары, малые фирмы, малые рынки, малые системы. Все это часто является началом чего-то большего. Однако это не всегда понимают. Наше внимание обычно обращено на уже существующую массу, а не на тенденцию, проявляющуюся в каком-то малом явлении. Обычно мы замечаем что-то лишь после того, как оно уже стало большим, и его рост уже замедляется. Состояния наживаются теми немногими людьми, которые интересуются ростом, когда он еще мало заметен и лишь набирает обороты. Даже те, кто в данный момент растет, редко осознают значение этого роста или его потенциал в плане приобретения богатства. Перестаньте мыслить категориями 50 на 50. Нам нужна массированная перестройка сознания в категориях 50 на 50 и импульс к мышлению 80 на 20. Ниже предлагаются некоторые подсказки на эту тему. Думайте асимметрично. Считайте, что 20% равно 80%. Ожидайте, что 80% равно 20%. Ожидайте неожиданного. Ожидайте, что 20% приведут к 80%, а 80% дадут в результате 20%. Ожидайте, что все, ваше время, организация, ваш рынок, а также любой человек или любое дело, которые вам встретятся, имеют качество 20%. Сущность любого из вышеназванного, его мощь, ценность, составляют в нем лишь небольшую часть полезного, скрытого массой посредственного. Ищите эти полезные 20%. Старайтесь найти эти невидимые и скрытые 20%. Они есть, ищите. Одна из подсказок – неожиданный успех. Если какая-то бизнес-деятельность приносит гораздо больше, чем от нее ожидалось, значит, это и есть те самые 20%, и они будут развиваться и дальше. Ожидайте, что завтрашние 20% будут отличаться от сегодняшних 20%. Где тот росток, то семя, из которых завтра вырастут 20%? Где тот 1%, что вырастет в 20% и будет стоить 80%? Где те 3%, которые в прошлом году были всего 1%? Развивайте в себе способность мысленно блокировать 80%. Очевидный ответ, очевидную реальность, явную массу, высокую в данный момент должность, общепринятые понятия, преобладающие мнения. Ничто из перечисленного не является тем, чем кажется, и не стоит ни пылинки того металла, которым мы измеряем ценность. Эти 80% представляют собой огромные валуны, которые застилают горизонт и не дают вам увидеть 20%, которые виднеются за горизонтом. Смотрите мимо этих валунов, смотрите поверх них, смотрите под них и сквозь них. Каким бы способом вы ни делали это, игнорируйте их, ведите себя так, будто их нет на самом деле. Освободите свое зрение для неуловимых 20%. Однако психологи говорят нам, что мысль и взгляд на вещи могут быть изменены посредством действия, и наоборот. Лучший способ начать думать категориями 80 на 20 – это начать действовать по принципу 80 на 20. Лучший способ начать действовать по принципу 80 на 20 – это начать думать категориями 80 на 20. Вы должны попробовать применить одновременно и мышление, и действие. Далее предлагаются некоторые подсказки о том, как начать действовать по принципу 80 на 20. Как только вы обнаружите деятельность 20%, бегите к ней, окружите себя ею, погрузитесь в нее, заявите на нее свои права, сделайтесь ее экспертом, почитателем, жрецом, партнером, создателем, пропагандистом и незаменимым союзником. Используйте с максимальной пользой, и если эта польза окажется большей, чем вы можете вообразить, то расширьте рамки своего воображения. Используйте все имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы – талант, деньги, друзей, деловых союзников, силу убеждения, свою репутацию, свою организацию, вообще все то, что у вас есть, или все, что попадет в ваши руки, для того, чтобы охватить, увеличить и эксплуатировать любые 20%, которые вам повстречаются. Широко применяйте союзные отношения с другими людьми, но связывайте себя союзом лишь с 20% людей, а из них с теми 20%, что являются действительно сильными союзниками, а затем стремитесь укрепить свой союз с очередными 20%. Используйте арбитраж по принципу 80 на 20. Где только возможно, перемещайте ресурсы из 80% деятельности в 20%. Выигрыш от этого огромен, потому что это очень высокодоходный арбитраж. Вы используете нечто не очень ценное для того, чтобы сделать нечто очень ценное, и получаете выгоду. Существует два главных посредника в арбитраже по принципу 80 на 20. Люди и деньги, или активы, которые могут представлять деньги, или могут быть обращены в деньги. Перемещайте 20% людей, включая себя, подальше от 80% деятельности к 20% деятельности. Перемещайте деньги из 80% деятельности в 20%. Если это возможно и не требует слишком большого риска, пользуйтесь кредитами в ходе этого процесса. Если вы действительно перемещаете 80% в область деятельности 20%, ваш риск окажется гораздо меньшим, чем принято считать. Существует два типа кредитов. Один из них – это заем денег в долг, другой – использование денег других людей, ДДЛ, в качестве равноправной доли, а не в виде долга. Использование ДДЛ в 80% деятельности быстро входит в привычку. Это опасно, рискованно и часто заканчивается слезами. Использование ДДЛ в 20% деятельности порождает вокруг вас победителей и, что справедливо, позволяет вам стать самым большим победителем. Как действовать по принципу 80 на 20? Изобретайте новые 20% деятельности. Тащите 20% идей отовсюду, от других людей, других товаров, других отраслей, других интеллектуальных сфер, других стран. Применяйте их в своем собственном 20% огороде. Беспощадно искореняйте 80% деятельность. 80% времени съедает 20% времени. 80% приятелей занимают место 20% настоящих друзей. 80% пассивных фондов сдерживают развитие 20% активных. 80% деловых отношений мешают укреплению 20% деловых отношений. Участие в 80% организаций или нахождение в 80% мест не позволяют вам участвовать и находиться в 20% организаций и мест. Умственная энергия, затрачиваемая на 80% деятельность, отбирается у 20% проектов. В общем, вот так. Думайте и действуйте согласно принципу 80 на 20. Те, кто игнорирует этот принцип, обречены на получение средненьких результатов. Тем же, кто его использует, придется понести приятное бремя выдающихся результатов. К части третьей. Принцип 80 на 20 уже доказал свою состоятельность в области бизнеса и помог последнему достичь потрясающих успехов на Западе и в Азии. Даже те люди, которые не любят мир бизнеса или не знают принципа 80 на 20, были затронуты прогрессом, достигнутым тем меньшинством людей, которые участвуют в бизнесе и знают принцип. Однако принцип 80 на 20 – это принцип жизни, а не только бизнеса. Он появился в академической экономике, и он работает в бизнесе не потому, что бизнес как-то особенно подстраивается под него, а потому что он отражает устройство этого мира. В любой ситуации принцип 80 на 20 либо верен, либо нет. И где бы он ни тестировался, в бизнесе или за его пределами, работает одинаково хорошо. Просто в рамках бизнеса этот принцип тестировался гораздо чаще, чем где бы то ни было. Пришло время высвободить силу принципа 80 на 20 и использовать его за рамками бизнеса. Бизнес и капиталистическая система являются интересными и важными областями жизни. Но это лишь процедуры, это оболочка жизни, но не сама жизнь. Самая ценная часть жизни индивидуумов заключается в их внутренней и общественной жизни, в их личных взаимоотношениях с другими людьми и во взаимодействии с обществом и ценностями этого общества. Часть третья этой книги пытается соотнести принцип 80 на 20 с тем, как мы живем, с нашими собственными достижениями и нашим счастьем. Она более умозрительна и менее доказательна, чем то, что мы освещали до сих пор, однако потенциально она более важна. Приглашаю читателя к сотрудничеству в рамках экспедиции в неизведанные края.